Жирянка. Пингвикулья. Жирянки — это род плотоядных растений, которые произрастают по всей Европе, Северной Америке и Северной Азии. Как и у росянок, их плоские листья покрыты липким ферментом, который привлекает и заманивает добычу. Затем лист сворачивается и удерживает жертву. Жирянки лучше всего растут во влажных, бедных почвах, таких как болота и пустоши. Они также известны под названием болотные фиалки. Название пингвикулья было дано Линнеем, что означает «маленький и жирный». Шотландцы вешали это растение над дверями домов, где находился покойник, перед погребением, чтобы мертвые не восстали. Также считалось, что если женщина возьмет 9 корней жирянки, свяжет их в кольцо, положит в рот и поцелует мужчину, то он будет ей послушен всю жизнь. Еще одно название жирянки — масляная трава — происходит от другого шотландского и гибридского поверья. Считалось, что растение может защитить коровье молоко от скисания, насланного ведьмами. Листьями натирали коровье вымя или кормили животное. Считается, что масляная трава может быть олицетворением мозан или моан в Ирландии, мифической травы, которая, по поверью, служит оберегом для скота от колдовства. На Гибридских островах говорят, что человек, чудом избежавший смерти, выпил молока коровы, которая съела мозан. Плющ обыкновенный. Хедера хеликс. Плющ мягок и кроток в речах. Несмотря ни на что, он блаженство. В достатке будет, кто дойдет сюда на ногах. Вени коронаберис. У плюща ягоды черного цвета. Да дарует Господь нам блаженство, чтобы песня не раз была спета. Вени коронаберис. Средневековый рождественский гимн «Вени коронаберис». Плющ, пожалуй, является основным из зеленых насаждений Европы. Его можно сравнить с опытным и решительным альпинистом. Плющ может утвердиться на любой шершавой поверхности, которая поможет ему добраться до солнечного места, и в некоторых районах трудно найти стену, дерево или забор, которые не были бы покрыты этой лианой. Хотя плющ ассоциируется с Рождеством, кладбищами и древними лесами, он наносит вред хозяевам, на которых растет. Душит деревья и разрушает кирпичи и камни своими маленькими корнями, которыми цепляется, чтобы карабкаться. Но по иронии судьбы, если речь идет о старых зданиях, то плющ — то единственное, что удерживает их стены. И все же это одно из самых важных растений для поддержания здоровой среды для мелких диких животных. Заросли плюща обеспечивают защиту птицам и исчезающим видам летучих мышей, а также пищу для тысяч видов насекомых и мотыльков. Родина плюща обыкновенного — Северная Европа и некоторые районы Южной Азии, откуда колонисты завезли его в Северную Америку и Австралию, и во многих странах он до сих пор известен как английский плющ. В самой Англии в некоторых регионах его называли «связывающий дерево и любящий камень» за его жадную манеру карабкаться и сокрушать все на своем пути. Основная задача плюща — получить как можно больше солнечного света, поэтому он растет на открытых местах, хорошо обогреваемых солнцем. В результате одно из мест, где ему лучше всего, это кладбище и старые надгробья, что породило представление о его связи со смертью, которое сохраняется даже сегодня. По древнему английскому поверью, отсутствие плюща на могиле означало, что душа была беспокойной, а если могила молодой женщины была покрыта густым плющом, это был верный признак, что она умерла от разбитого сердца. Эта связь между любовью, смертью и плющом лучше всего проиллюстрирована в средневековой легенде о Тристане и Изольде, двух влюбленных, которые в жизни не могли быть вместе. После смерти их похоронили отдельно, но плющ рос между двумя могилами, гарантируя, что они всегда будут оставаться связанными. Как бы люди ни пытались срезать или удалить плети плюща, они всегда вырастали вновь. Как и с большинством растений, связанных со смертью, считается, что плющ нельзя вносить в дом, иначе он принесет несчастье. Это поверье опять-таки зародилось в Англии и дошло даже до Алабамы и Массачусетса в США. Неподалеку, в штате Мэн, говорят, что плющ в доме не даст хозяину разбогатеть. Однако есть одно время года, когда как раз можно принести плющ в дом — Рождество. Но унести его нужно до Сретенья, до 2 февраля. Из-за того, что на улице холодно и малопривлекательно даже для духов и волшебного народца, которые там обитают, вместе с плющом приглашается укрыться в тепле и они. Поскольку духи не имеют права причинять вред людям в течение священного месяца декабря, без сомнения, это дополнение было внесено христианской церковью, когда в литургический календарь было включено много элементов раннего фольклора. Это безопасное время, чтобы предложить убежище духам и феям и завоевать их расположение. Это давнее суеверие нашло отражение также в Финляндии, где сохранение благосклонности лесных духов является ключевым посланием во многих старых народных сказках. Такое явление, как лесные чары, присутствует в мифах по всему миру. В Финляндии его называют «лесное одеяло» и используют для описания необъяснимых исчезновений людей или домашних животных. Леса покрывают примерно 78% территории Финляндии, и во многих старых финских выражениях лес сравнивается с церковью. Это священное место, его не следует недооценивать или плохо обращаться. Лес отвечает так же, как на него кричат. Те, кто плохо обращается с лесом или бродит там, где не положено, рискуют оказаться укрытым лесом. Подобно тому, как феи на Британских островах могут увести тех, кто заходит в грибное кольцо или на сказочный холм, лес полон озорных существ, известных как маленькие гномы, которые уводят неосторожных. Тех, кто, по их словам, оказался жертвами лесного одеяла, рассказывают, что они не могли узнать знакомые места в лесу, и им казалось, что они были невидимы для окружающих или не могли говорить и двигаться. В большинстве имеющихся записей об этом явлении говорится, что в лесу царит мертвая тишина. Описание и понятие лесного одеяла схоже с японским понятием буквально «скрыты духами» или «унесены призраком». И в финском, и в японском варианте советы, как вырваться из-под власти духов, схожи. Надо сделать что-то, что собьет духов с толку. Например, вылить воду на свои следы, вывернуть одежду наизнанку, надеть обувь не на ту ногу или носить с собой растения с защитными свойствами, такие как плющ. Возможно, плющ и защищает заблудившегося в лесу, но он все же ядовит. Листья и ягоды английского плюща содержат ахедрин, гликозид, который вызывает рвоту, судороги и мышечную слабость. Листья также оказывают наркотическое действие, мало чем отличающееся от действия атропина, который, несмотря на свою токсичность, сделал их невероятно популярным для включения в алкогольные напитки. В Оксфорде, Великобритания, до сих пор существует интересная традиция у студентов колледжа. Каждый год в 11 утра в день Вознесения Господня, через 39 дней после пасхального воскресенья, открывается небольшой туннель, соединяющий два колледжа. Брейзнос и соседний Линкольн-колледж, что позволяет студентам Брейзноса заходить в бар Линкольн-колледжа за бесплатной пинтой эля, приправленного листьями плюща. Происхождение этой традиции — типичная городская легенда. В ней нет ни имен, ни дат, подтверждающих ее. Кроме того, есть несколько вариантов повествования, но каждый рассказчик уверен в правдивости своей версии. Лучшая зацепка, которую мы имеем, — это упоминание традиции плющевого эля в источниках 1700-х годов. Предположительно, однажды за студентом Брейзнос-колледжа гналась разъяренная толпа. Некоторые версии утверждают, что это была группа местных горожан, которые враждебно относились к оксфордским студентам, в то время как другие утверждают, что преследователи были студентами Балиола, конкурирующего колледжа. От кого бы ни убегал несчастный студент, он прибежал в Линкольн-колледж и попросил убежище. Его не впустили, он был схвачен толпой и убит. В последующие годы в качестве извинения за тот случай Линкольн-колледж разрешил студентам Брейзноса приходить раз в год и бесплатно пить эль. Однако вскоре стоимость эля стала увеличиваться, а вместе с ней и неудобство от необходимости каждый год пополнять запасы. и поэтому Линкольн начал добавлять измельченные листья плюща в эль, надеясь, что горький вкус и боль в животе удержат студентов Брейнс-Нос колледжа от чрезмерного употребления алкоголя. Видимо, это не сработало, поскольку традиция жива и сегодня. Добавление плюща в алкоголь появилось раньше, чем история о студентах колледжа. Оно восходит еще к грекам и другой разъяренной толпе. Лоза плюща была посвящена Дионису, греческому богу вина и сельского хозяйства. Последовательниц Диониса или Вакха называли разъяренные, которые прославляли своего бога, выпивая вино и жуя листья плюща, доводя себя до состояния яростного неистовства. Одетые в змеиную кожу и лисьи шкуры, они бесновались, нападая на животных и людей и разрывая их на части голыми руками. Это была особенно кровожадная секта культа, которая спровоцировала охоту, направленную на подавление подобных пирушек в 184 году до нашей эры. В результате почти 2000 женщин были преданы суду и казнены по обвинению в отравлении. Говорили, что Вак сам был в младенчестве брошен под кустом плюща, который впоследствии был назван в его честь. Вак носил корону из ветвей и ягод плюща, а его последователи — венки из листьев плюща и делали татуировки с их изображением. Венок из плюща стал ассоциироваться с выпивкой, и любой паб, предлагающий эль или вино, выставлял у своих дверей увитый плющом шест, сообщая, что здесь продается алкоголь. Старая идиома «хорошее вино не нуждается в кустарнике» означает, что место с хорошей репутацией не нуждается в рекламе.